«Мама, можно мне теперь одеваться?» — спросила она, придя со двора вся запыленная. «Или еще чего надо сделать?» «Чего уж там?» — засмеялась Агафья Степановна. «Давай одевайся. И так не своей работы сколько поделала. Двор-то бы не тебе, а мужикам следовало вымести». «Ничего, они больше моего устают». Она схватила полотенце, мыло и побежала в сени отмываться. Потом пришла, сменила белье, надела белое с черным горошком платье, начистила ваксой до блеска полусапожки и уселась к зеркалу причесываться и заплетать косы. Тут сразу дело пошло медленнее. Запустив в волосы гребешок, она вдруг забыла об этом. Зеркало тянуло к себе, положить локти на стол и глядеться, любоваться на свое отражение. Брови очень хороши, особенно если приподнять слегка левую, так, чтобы она изломалась. Верочка наряжалась и прихорашивалась до самого прихода мужиков. Даже нарочно брошку вкалывал, когда Савва вошел уже и мог видеть это. А он вошел и, не взглянув на нее, вынул из кармана куртки пачечку бумажных денег и подал их Агафье Степановне. «Получку возьмите». Так уже давно установилось, что мужики оба отдавали ей все свои деньги. Вслед за Саввой выложил получку и Филипп Петрович. Агафья Степановна пересчитала бумажки, качнула головой. Филипп Петрович понял. 3 рубля с кумом Селезневским Агаша израсходовал. Он не решился сказать «пропил», а остальное все за штрафы разные вычли. «Туго придется нам этот месяц, Филипп Петрович». Вздохнув, Агафья Степановна спрятала деньги в сундучок, стала накрывать на стол. «На базаре ни к чему не подступишься. Дороговизна, каждый день все набавляют цены». «Знаю, знаю, Агаша», — пробормотал Филипп Петрович. «Это война изо всех жил выматывает». «Скоро ли она кончится?» — спросила Агафья Степановна, нарезая хлеб. «Чего там говорят люди?» «Вряд ли скоро ты. Вчера Груня Мезенцева от своего Ивана письмо получила. Пишет к Леояну, город такой есть, отошли. Господи, да неужели против японцев и силы нет никакой?» «Нет в народе единого духу, Агаша», — объяснил Филипп Петрович. «Если бы все как один встали...» «За царя, что ли, Филипп Петрович?» — вмешался Савва. Он все время плескался под умывальником. «Да там после бы разобрались, за кого», — ворчливо сказал Филипп Петрович. «Царь-то и мне не шибко нужен. А царя только сейчас, когда у него под ногами земля зашаталась, и сбросить бы...» Савва даже показал руками, как это можно сделать. «Ужасти какие ты говоришь!» Агафья Степановна остановилась с чугунком щей посреди комнаты. «Будто он тряпочный. У него вон сколько войска всякого, полиция, пушки, ружья. Всех застрелят». «А будут стрелять их тоже. Застрелить можно», — быстро отозвался Савва. Наконец все усели за стол, стали обедать. Савва все время поглядывал на Веру. Не вытерпел. «Ты чего сегодня такая нарядная?» Она так и вспыхнула. Не от похвалы, а от обиды. «Нарядная» — это он заметил. А к самой к ней никакого внимания. Вера, наверное, ответила бы ему колкостью, но вступила с Агафьей Степановной. «Это она с тобой гуляет, собралась сегодня». «Ух ты!» — горестно воскликнул Савва. «А я сегодня не могу». «Да я же на фокусников билеты купила». В сердцах отбрасывая прочь ложку, сказала Вера, и больше не могла уже сдерживать себя. «Мама тебе рубашку новую шила». «Скроила только я», — выдала дочь Агафья Степановна. «А шила она сама». Савва растерянно почесал в затылке. «Понимаешь, никак не получается, обещался я». «Товарищу?» — деревенеющим голосом спросила Вера. «Ага, товарищу», — обрадовался Савва. «Обязательно с ним мы сегодня в лес пойдете гулять», — так же безжизненно закончила Вера. «В лес? Почему в лес?» «Потому что ты с товарищем всегда в лес ходишь», — как приговор произнесла Вера. Агафья Степановна нахмурилась.